В кабак, находящийся на самой окраине, мы заявились аккурат в полдень. По уверению Луки Фомича, это самое лучшее время для задушевных бесед с местными мизераблями. Они в этот момент только просыпаются. И если поймать до первого стакана, то можно и поговорить, в надежде быть услышанным и получить какой-нибудь вразумительный ответ. Если пообещаете налить стаканчик после разговора. Ну что сказать про этот трактир? Как подметил Михалыч, распивочно и раскурочно. Это потемневшая и покосившаяся изба, ровесница Форт-Росса. Не удивлюсь, если одна из первых рестораций в городе. Сугробы под крышу, тропинка, ведущая к двустворчатым дверям. Из снега торчат останки забора. Рядом с ними стоял пьяненький мужичок в валенках и сером тулупе, наброшенном на грязное исподнее. Закусив цигарку, он что-то бурчал себе под нос, между делом орошая ближайший сугроб и матерно поминал неизвестного лиходея, который обещал плеснуть, но взял и обманул. Экие здесь джентльмены, необязательные. В Ривертауне я и не такое видел, так что не удивился. Брэдли весело скалился и вспоминал о тамошних ковбоях, которые и вовсе нагишом из салунов выходили. Кстати, он прав. Если вы полагаете, что коровьи мальчики сплошь мужественные и благородные красавцы, то сильно ошибаетесь. Пьянь, она везде пьянь. Что в Ривертауне, что на землях Форт-Росса. Пьют не меньше, а иногда и больше. Тут хоть на улицах не валяются. Как почему? Холодно, потому и не валяются. Толкнули дверь и ввалились в полутемный зал. Воняло кислыми щами, табачным дымом и потом. Хозяин за стойкой бара был похож на злодея, что, в общем-то, неудивительно. Выглядеть ангелом в таком заведении очень сложно и откровенно вредно для здоровья. Он протирал грязной ветошью стаканы из толстого стекла и что-то выговаривал половому, высокому парню лет 20. Я огляделся и покачал головой. Ну и шалман. «Что вам угодно, господа хорошие?» — набычился хозяин и полоснул взглядом по нашему арсеналу. «Нехорошо, прямо скажем, посмотрел. Оценивающе. Словно на возможный хабар. Извини, приятель, но ты здесь малость ошибся. С нас тебе прибытка не будет. Радуйся, если без убытков обойдешься». «Проводника хорошего ищем». «Нет здесь таких». «Есть. Зовут Никентием. Где он?» «Ошибаетесь», — протяжно окая сказал он. «Знаете, мне бы не хотелось поднимать кверху дном этот гадюшник». «Силов-то хватит, господин хороший. Могу и робят с кухни позвать. А они по утрянке завсегда злые. Просто страсть, как незваных гостев, не любят». «Пасть закрой! Где Никентий?» «Можа пристава кликнуть?» «Кликни!» — хмыкнул я и повернулся к спутникам. «Михалыч, пригляди за клиентом, пока мы с Брэдли осмотримся». «Сделаем!» — тоже хмыкнул боцман. «Веселитесь, ни в чем себе не отказывайте. Прикрою». «Вот и славно!» «Куды?» преградил путь парень. Он бросил взгляд на хозяина, будто ждал приказа. «Зря. Никогда не отводи глаза в сторону от противника. Опасно». «Туды!» Парень согнулся пополам и скривился. «Да, коленом в пах это очень больно. Но уж слишком он здоровый, этот официант. Некогда с ним играться». Уже пройдя вперед, услышал еще один звук удара и шум рухнувшего тела. Видимо, Брэдли, проходя мимо, добавил своей извечной привычке не оставлять за спиной незаконченных дел. Он прав. Каюра, который бросил меня и Чилищева по дороге в Прошкину Пать, мы нашли в одном из номеров этого вертепа. В полутемных коморках, на лежанках и прямо на полу валялись местные оборванцы. Бездельники, пьяницы или неудачники, которые надорвались в погоне за мечтой и опустили руки. Многие из них сидели в долгах, рассчитываясь с хозяином работой по хозяйству и другими не всегда законными услугами. Полутемный проход, какие-то коморки, закоулки. Ну и вонь здесь. Никентий был... пьян? Было бы слишком мягко сказано. Он лыка не вязал. И ведь я знал, какой ответ услышу. Что он не хотел, не думал, испугался. Как всегда, Марк Брэдли соображал быстрее всех. Он пообещал пропойце слегка подмочить репутацию и вылил ему на голову ведро воды, которое стояло у двери. Может, там и не вода была? Не знаю. Не проверял. В доме тепло, не замерзнет. Надо признать, что процесс пошел гораздо быстрее. «Я верну деньги», — начал Каюр, когда немного пришел в себя и получил несколько раз по морде, чтоб соображал быстрее. «Чем?» — рявкнул Брэдли. «У меня есть золото». «Золото? Ты даже своих собак пропил». «У меня вправду есть», — и он начал копаться в своих лохмотьях. «Господи, ну и запах! Меня чуть не вывернуло, а рот наполнился слюной. Что за странная реакция организма?» «Тьфу!» «Пока Никентий что-то искал, наши глаза привыкли к сумраку, и я увидел, что в этой каморке еще человек 5. Одни спали, а другие просто лежали и притворялись спящими, чтоб не нарваться на плюху или пулю. Это уж как повезет». Никентий здорово испугался, и дело не только в страхе перед банальным мордобоем. За такое, дойди это дело до властей, грозит изгнание из Форт-Росса. Нравы здесь простые и незатейливые. Выгонят из города и даже потепления ждать не станут. Или ты уйдешь, или окажешься вне закона. Что означает «вне закона», объяснять, надеюсь, не нужно. Вот и славно. Изгнанник, да еще в начале весны, это труп, без вариантов. Даже если ружье дадут с 2 патронами и небольшой запас продуктов на дорогу. Кстати, могут и вообще ничего не дать. Как карта ляжет. «Шевелись, тварь!» Марк не выдержал и пнул Каюра. «Сколько я еще буду дышать этим смрадом?» «Вот!» Никентий протянул нам на ладони какую-то вещицу. «Только не убивайте!» «Нахрен ты нам сдался, тварь! Черт меня побери!» присвистнул Брэдли и повернулся к небольшому окошку. «Что там?» «Алекс, ты только глянь!» Он держал в руках женский браслет. «Это браслет. Странно, что он его не пропил». «Талицкий, ты просто кладезь мудрости!» «Где-то я видел нечто похожее. Узор знакомый». «Бьюсь об заклад, что это игрушка из Вустерского экспресса». «Там было написано только про ожерелье». «Там было написано про гарнитур. Ожерелье осталось в Ривертауне. Значит, еще должны быть перстень и серьги». «Ты где это взял, паскуда?» «Это...» «Удар». Голова Никентия мотнулась назад. Грех было не добавить ему в челюсть. Пусть и без особого удовольствия, но что уж теперь мелочиться. «Где взял, спрашиваю?» «Заплатили мне!» — проводник сплюнул кровью. «Кто?» «Люди!» «Ясен пень, что не олени. Кто такие?» «Провожал их до Золотого берега». «Когда? Как выглядели? Сколько их было? Давай, не мычи!» «Погоди, Талицкий!» — Брэдли подвинул меня в сторону. «Что тут ждать?» Я потянулся за револьвером. «Я поговорю с этим малым. А ты глянь, как там боцман. Мало ли, там слишком тихо». «Не вопрос», — кивнул я и вышел в коридор. Не успел сделать несколько шагов, как впереди послышался сдавленный крик, а потом грохнул выстрел. «Еще крик!» «Дьявол!» Я выхватил из кобуры револьвер и рванул вперед. «В зал!» где раздалось еще несколько криков и отборный русский мат. «Михалыч!» До зала я добраться не успел. Распахнулась боковая дверь, и прямо на меня вывалился парень. «Прочь с дороги!» Он получил рукоятью револьвера по харе и убрался назад. «Сука! Не успел!» По руке полоснули ножом и выбили револьвер. «Еще двое!» «Сильный удар!» Мне повезло, что кулак соскользнул по скуле, но в глазах все равно слегка потемнело. драться в этих переходах? Ну вас в баню, мальчики!» Одного свалил ударом в пах. Он скрючился и привалился к стене. «Жаль, не добил!» «Еще один!» Руку на излом, хруст. Он завыл от боли. «Еще один удар!» «А вот теперь и ты отдыхай. Можешь хоть глотку сорвать». «Брэдли прав. Негоже так оставлять. Начал? Добивай. Где револьвер?» Не успел подобрать револьвер, как в проходе возникла здоровенная фигура. «Ох ты черт! Ну и здоров мужик!» «Все бы ничего. Я сейчас злой, меня даже танком не остановишь. Но это просто медведь. Мало того, он еще и с ножом. Не маленький такой тесак». «Брось нож, придурок!» Я облизал пересохшие губы и посмотрел на пьяного увольня, который стоял в нескольких метрах от меня и скалился. Даже отсюда, среди этого табачного и сивушного смрада, я чувствовал запах его пота. Он покачал косматой головой. «Зря ты сюда пришел!» «Уйди с дороги!» — ощерился я. «Плохо. Он хоть и пьяный, но нож держит правильно, не напрягаясь. Пальцы расслаблены, но хват хороший, крепкий. Еще и перебирать пальчиками успевает». «Да, профессионализм не пропьешь. Даже если и захочешь. Нож у меня есть. Из нашего мира принесенный. Только драться с этим мужиком на ножах не самая лучшая идея. Таких дырок нахватаю, что не обрадуюсь». «Убью ведь!» — зарычал я. Это в кино красиво выглядит. Противники сходятся в элегантных позах, демонстрируя изящные выпады, пока не встанут лицом к лицу, удерживая руку оппонента, занесенную для удара. В жизни так не бывает. Ножевой бой – это быстро и очень кроваво. Это бойня. Победа скорости над разумом. И тут все решает не красота пируэтов, а количество ударов. Надо сделать их как можно больше и успеть уйти в сторону, чтобы уберечься от смертельного клинча. И времени на уговоры нет. Одни короткие, как выстрел мгновения. Миг над пропастью. Ненавижу, когда не оставляют выбора. Эх, ведь могли по-хорошему разойтись. Да, видно, не судьба.